И когда визирь услышал слова султана, язык его закоснел от сильного горя, так как султан обещал выдать свою дочь замуж за его сына. И, помолчав немного, он сказал: «О царь времени, будь ко мне милостив. Твое величество обещал мне, что твоя дочь, госпожа Бадр-аль-Будур, через 3 месяца станет женой моего сына. Я обещаю тебе, если захочет Аллах, подарок моего сына будет больше этого подарка». И хотя султан полагал, что эта вещь невозможная, и что визирь не добудет подобного этому подарка, он дал ему 3 месяца сроку, как тот просил, и затем обратился к матери Аладдина и сказал ей: «О, женщина, пойди к твоему сыну и скажи ему, что я даю слово, и моя дочь, госпожа Бадр-аль-Будур, будет его женой. Но чтобы устроить ее дела и обстоятельства, понадобится 3 месяца сроку, так что ему придется подождать». И мать Аладдина поцеловала султану руку и пожелала ему блага, и вернулась домой, охваченная великой радостью. И когда она пришла и вошла к своему сыну, тот увидел, что лицо ее улыбается, и счел это за добрый знак, особенно когда увидал, что она против обыкновения воротилась без блюда. «О, матушка, если хочет того Аллах, ты несешь добрую весть и добилась благодаря самоцветам благоволения султана!» — воскликнул он. И мать рассказала ему, как султан встретил ее с лаской и при виде драгоценных камней потерял разум, и как он ей обещал, что его дочь станет женой Алла-ад-Дина. «Но только дитя мое», — продолжала она, — «прежде чем он мне обещал, визирь тайком сказал ему что-то. И после того, как визирь с ним поговорил, он обещал мне все сделать через 3 месяца. И я боюсь, о дитя мое, как бы визирь не оказался воплощением зла и не изменил мнение султана». И когда Алладдин услыхал об обещании султана, он обрадовался великой радостью и воскликнул: «Раз султан обещал мне свою дочь через 3 месяца, мне нет дела, будет ли визирь воплощением зла или воплощением добра». И поблагодарил мать за ее труды и милости и воскликнул: «Клянусь Аллахом, матушка, ты сегодня вынула меня из могилы. Хвала Аллаху! Я уверен, что нет теперь в мире никого счастливее меня».